Дорогие братья и сестры, следующая тема у нас – «Время смеяться». Я понимаю, эта тема очень близкая для молодежи, тема, с которой они живут очень часто, но для меня тема непростая. Вот написано «Время смеяться». Так в жизни случается, что сегодня смеются многие, но немногие по-настоящему радуются. Однажды я наблюдал одну историю. Стоит во дворе молитвенного дома группа молодежи. О чем-то рассуждают. И потом невольно кто-то о ком-то сказал такую язвительную шутку. И вся эта группа смеется, веселится. А тот, о ком стояли, он стоит здесь же в этом кругу. А я смотрю, ему не до веселья. Братья и сестры, однажды мальчик бежал и упал. И упал так сильно, встал. Разорванные брюки, он пытается что-то, грязь смахнуть с себя. А вокруг него мальчишки смеются. У них такое веселье, радости так много. Тоже радость. Иногда бывает круг общения за чаем. И смех, веселье легкое. А потом все разошлись по домам, и на сердце почему-то пусто-пусто, и даже тяжело. Библия говорит о том, что нужно радоваться, да, смеяться или веселиться, а почему-то после вот такой радости радость в сердце не продолжается. Неужели это настоящая радость? Я хочу, чтобы сегодня мы обратили на некоторые моменты в жизни молодежи, где и чему нам нужно радоваться. Причем радость по жизни еще, она бывает и поддельная тоже. Не просто выражена в вопросе смеха в адрес кого-то. Она бывает еще и поддельная. Однажды я был в одной стране, где все улыбаются. Знают тебя или не знают, все улыбаются. И вначале как-то даже непривычно и странновато. Ну, потом через 2-3 дня я привык. И вот однажды я оказался в одном заведении, большая очередь. И в очереди все стоят и улыбаются, шутят, так весело все. Как будто бы они близкие родственники, и им настолько вот интересно быть вместе. Ну, я обратил на это внимание. А потом вдруг смотрю, двое без очереди. Раз и проникли. И вы знаете, у всей этой массы, у которой было столько радости и улыбок, вдруг в одну секунду все пропало. Такая не очень добрая гримаса, какие-то такие злые блески в глазах и слова непонятные для меня. Я у друга спрашиваю, а что с ними произошло? Они говорят, он рассказывает, это они ругаются на него, на тех, что они без очереди прошли. А я подумал, какая поддельная радость. Как все быстро меняется. Тут было веселье, смех. И вдруг все изменилось. За одну секунду. Поддельная радость. Я прочитаю текст Писания, записан в 31-м псалме, 11-й текст. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правы сердцем». Веселитесь о Господе. Братья и сестры, мы привыкли, вот слово «радость», оно как-то к нам близко, оно вошло в нашу жизнь, в наши проповеди, в беседы. А вот слово «веселье», как будто бы оно не наше. Но Библия говорит «веселитесь». Мне, в общем-то, интересно стало сравнение «радоваться и веселиться». Это одно и то же или нет? И я у брата Сергея Федоровича спрашиваю, как вы считаете? Он говорит, мне понравилась его мысль. Радость – это может быть внутреннее выражение, а веселье – это внешнее выражение радости. Братья и сестры, и я подумал, так оно и есть. Просто люди мира сего веселье слово немножко видят превратно. Но веселье в свете Библии – это здравое выражение радости. И поэтому Библия говорит, веселитесь. То есть внешне, то, что у нас внутри радость, оно должно проявляться и внешне. И это нормально и правильно. И когда радость, она не поддельная внутри, тогда она будет и внешне выражаться, и даже внешние какие-то сложные ситуации или не очень удобные для нас, они не будут воровать в доли секунды нашу радость и веселье. Братья и сестры, хочу обратить внимание, для нас, христиан, в каких же вопросах мы должны радоваться, веселиться по-настоящему, имея на это твердое основание. Основание есть обязательно, если плохое строение ты разрушил и построил новое духовное, то у тебя будет и внутренняя радость, и внешнее веселье. То есть первое, чему стоит тебе радоваться и веселиться, это тому, что ты христианин. Дорогой брат и сестра, то, что я и ты христианин, этому не просто радоваться, веселиться нужно, потому что это милость Божия, это Божья забота о тебе и обо мне. Иногда бывает, кажется, у нас будни немножко серо проходят, и кажется, нет настроения. Это неправильно. Даже если тебе кажется, что-то неудачно не получилось, то у тебя есть выше всего этого основания для веселья и радости – это то, что ты христианин. Сегодня на планете Земля 7 миллиардов 147 миллионов человек. Это великое множество. Представьте себе, что из этого всего облака людей великое, 5 миллиардов 800 миллионов – это люди, которые считают себя верующими, верят в кого-то или во что-то. Насчитывается, что на планете Земля 28 700 религий и различных культов. Представьте себе, какая тьма людей находится в заблуждении. Они в кого-то верят, во что-то верят, они как бы на что-то надеются, но они становятся или стоят на опасном неверном пути. Для сравнения, откройте атлас автомобильных дорог. И там видно, там не просто дороги, там великая сеть дорог. Вот такая сеть сегодня различных религий. А мы с вами на истинном пути. И в этом нет сомнений, потому что на этот путь нас поставил Христос. Он нас простил, Он нас усыновил, Он для нас все сделал, и у нас есть будущее небо, нам есть основания для веселья. Братья и сестры, однажды брат рассказывает, он был еще человек неверующий, на сегодня он служитель церкви, а вот из прошлого. Он оказался в тюрьме за определенные плохие поступки. И тесные были обстоятельства, в руках у него оказалась Евангелие. Он никогда не встречался с верующими вообще. И вот он читал Евангелие, вникал, читал. Он понял, что надо ему покаяться. Покаялся. А потом он понял, надо плохие слова оставить. Оставил. Надо мысли плохие от себя удалить. Удалил. А потом он понял, что надо жить более свято, чем у него сейчас. И он стал искать, а в чем нужно жить свято или как? И стал находить. А потом он освободился из тюрьмы. И вот в руках Евангелия и больше ничего. И он думает, а как же мне теперь? Он вычитал, что нужно быть в церкви, а где найти? Пошел в одно место. Послушал, говорит, совсем не по мне. Я не так почитал. Пошел в другое, послушал, не так научился, пошел в третье. А потом пришел в группу, где небольшая группа бабушки и несколько братьев. Он послушал, кажется, а чего слушать? Но он послушал и понял, это то, чему я научился там. Братья и сестры, если Библия учит человека, даже вне церкви, и абсолютно одинаково, как понимаем мы с вами и как идем, и на каком пути стоим? Мы точно с вами на истинном пути. Это основательный предмет для веселья. Еще то, что мы с вами имеем знание, великое, простите, звание, это тоже основание для большого веселья. Звание, которое имеем мы, звание христианина, выше звания нету. Это звание имеют настоящие христиане на протяжении тысячи лет. Это звание уже было в дни апостолов, потому что они были последователи Иисуса Христа. И мы с вами тоже. Звание христианин – высокое звание. В дни апостолов звание римское – это было тоже высокое звание. И когда человек имел это звание гражданин Рима, то, кажется, для него не было нигде преград. Ему все было доступно, никто не имел права его обидеть. Только наивысший суд мог что-то вынести в его адрес. А звание христианин – это куда выше всего этого. Однажды один человек, имея степень учености, решил нечто изобрести для того, чтобы имя свое вот со своим изобретением увековечить. Он занимался этим много лет. Он по строгому режиму строил свою жизнь. Но он умер так и не сделав открытия. Имя его ушло вместе с его смертью. Сегодня миллионы людей стараются иметь высокое звание в этом мире. Кто-то достигает, кто-то нет. Но проходит их жизнь, и звание с ними заканчивается тоже. Звание, которое ты имеешь и я, это звание самое высокое. Оно не закончится никогда. И поэтому у тебя и меня есть основания ликовать и веселиться, радоваться при условии, если духовное строение ты строишь правильно. И еще, друзья, я прочитаю текст Писания, записан в книге Деяния, 2 глава. Написано так: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Друзья, веселье было в дни апостолов. В дни первых христиан они веселились. То есть они пребывали вместе, они пребывали в единодушии, они пребывали в простоте и в веселье сердца. Это жизнь христиан. Братья и сестры, молодежь, я хочу здесь обратить внимание вот на что. Что очень важно в молодые годы держаться этого пути. Очень важно в вашем возрасте научиться так жить. Жить в единодушии, жить вместе и жить в простоте. Потому что наша жизнь, она проходит очень быстро. И вот я, просматривая этот текст Писания, я удивляюсь, как прекрасно жили христиане в то время. Они были вместе. Любая встреча, она радовала всегда. Сегодня, конечно, очень большое молодежное общение. Я думаю, оно радует всех. Кто-то увидел знакомых, друзей, подруг. Кто-то больше еще кого-то. Конечно, радость. А когда мы видим друг друга в собрании, когда проходит наша молодежная, когда проходит молодежный вечер, радуемся ли мы друг другу или нет? Радуемся тому, что мы вместе, или вместе нам не очень хочется? Однажды один брат мне говорит: ты знаешь, а я вот с тем братом уже больше года не приветствуюсь. А я удивляюсь, а как? Ну, мы же вместе в одной церкви, это же вообще невозможно. Вот заканчивается собрание, и вы вдруг выходите и встречаетесь. Как у вас происходит, если вы не приветствуетесь? А он говорит: а вот уже так у нас выработалось. Заканчивается собрание, и мы вдруг неожиданно, оказывается, встречаемся. И мы делаем вид, что нам нужно идти не прямо. Ему вправо, а мне влево. И мы раз и расходимся. Я спрашиваю: а если из-за угла? А если из-за угла, то радиус больше сразу берем. Вот вместе, да? Но не единодушно. Братья и сестры, и вот представьте себе такое состояние. Каждый день приходят на собрание, и друг на друга смотрят: ах, сегодня он здесь, а тот думает, и он здесь. Как же обойти друг друга? Конечно, нету радости, нету единодушия, от этого нету веселья, а в этом проходят годы. Братья и сестры, Бог совсем не зря подарил каждому период юности. Вот в дни юности надо научиться радоваться друг другу, чтобы не просто вот вместе объединяла комната или молитвенный дом, чтобы внутреннее расположение друг к другу, оно объединяло и по-настоящему были вместе. Друзья, для нас знакомы молодежные вечера, когда было интересно, то есть все были единодушны, вот все проходило в общем внимании, всем все нравилось, все были заняты, никто не чувствовал себя ненужным. И знакомы для нас вечера, когда вдруг на одном столе группка, на краю другого стола тоже группка, и там группка, и смотришь, руководитель или брат-ведущий, он старается, он прилагает старания, все больше, больше как-то заинтересовать викторину, вопросы, задания, споем, и еще раз споем, а все бесполезно. И вечер закончился, побыли вместе, но не единодушно. В такой ситуации чаще бывает, кто-то думает, это потому, что тот вот так. А кто-то думает, нет, это потому, что вот тот, поэтому у меня время прошло неинтересно и вообще без радости. И зачем я пошел на молодежное? Только время потратил. Совсем нет. Вопрос единодушия зависит лично от тебя и от меня. И если я к этому прилагаю старания, если я духовное строение строю хорошо, то по-другому не будет. Тогда любому общению ты будешь радоваться, ты будешь чувствовать себя нужным, ты будешь чувствовать, что все вокруг тебя, они тоже нужны тебе. Друзья, и еще вот написано, они пребывали в простоте. Мы ехали сюда утром на молодежное общение, и я думаю, съехал и размышлял, что такое простота. Кто-то простота понимает так, кто-то иначе. И думаешь, что же такое простота? Спрошу у молодежи. И я спрашиваю у тех, кто в машине. И одна сестра говорит, ну, быть простым – это значит не выделываться. Я попытался сдать, а что ж такое не выделываться? Ну, я трудно все это понял, но думаю, вы все понимаете. Братья и сестры, однажды один человек мне преподал урок. Он был для меня полезным. Думаю, и для вас, возможно, для кого-то тоже пользу принесет. Однажды в наш город переехала одна семья. Я его узнал, познакомился. Человек, ну, такой интересный. Он прожил в городе короткое время очень. А в этом городе, где, куда он переехал, я и родился, и вся жизнь моя там. И вот я вдруг встречаю его на рынке. Ну, мы поздоровались, люди вокруг ходят, а мы с ним общаемся. И я смотрю, один прохожий с ним поздоровался, второй, третий, четвертый. Я удивляюсь, а я стою, и со мной никто. А я у него спрашиваю, слушай, удивляюсь, ты только переехал, откуда ты их всех знаешь, и они тебя? А он подумал и говорит, будь попроще, и люди к тебе потянутся. И вы знаете, мне понравилось, думаю, как все метко, как очень точно. Будь попроще, и люди к тебе потянутся. Вот так бывает, нам хочется, чтобы вокруг нас все были просты, а я как получится. От этого много значит, будет у тебя жизнь веселья или нет. Один из словарей вопрос простоты объясняет так. Простой – это значит прямой, это значит искренний, это значит откровенный. Друзья, объяснять, что такое простой, думаю, что особо нам не надо. Мы прекрасно знаем людей среди нас, которые добрые и простые, с которыми интересно общаться, у них много друзей. И внутри мы отмечаем это простой. Он вот радуется, улыбается, вот всех любит, всему верит. Кажется, у него вот и ночью солнце светит. И невольно внутри, вот кажется, быть бы таким. Но порой что-то мешает. А мешает тебе то, что плохо у тебя построено. Ты разрушь, построй должное духовное строение, и ты обязательно станешь простым. Ты будешь вместе, твоя жизнь будет в единодушии, и твоя жизнь будет веселее. молодежная жизнь, тебе будет очень нравиться. И думать будешь, вот задержалась бы она еще лет на 10, такой интересной, доброй и плодотворной. Друзья, еще прочитаю текст Писания. То есть, чему нам нужно еще ликовать или веселиться? Это тому, что судьба твоя и моя в Его руке. Написано, судьба человека от Господа. То есть, моя и твоя судьба не в моей и твоей руке, если при условии ты Ему отдал, а в Его руке. Тогда тебе есть великое основание для того, чтобы веселиться. Я прочитаю текст Писания, книга Второзакония, 26 глава, 11 текст. «И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе». Братья и сестры, наверное, кто-то подумал, сейчас, ну, обязательно текст какой-то брачный, там, ближе, или ближе к браку, вот, как любить, или как полюбить. И это неплохо, и нужно тоже. А как без этого? Но Библия говорит, веселись всем, всякому благу, которое дал тебе Господь Бог твой. Братья и сестры, не написано, что ты веселись от объема блага или от цены блага, от количества блага. Ты веселись от всякого блага, которое дал тебе Господь Бог твой. Братья и сестры, все, что имеем мы, это благо, которое дал Бог. Ты имеешь две перемены одежды, ты веселись, Бог тебе дал, тебе есть чему радоваться. Если у тебя 10 перемен одежд, тоже веселись. Если у тебя есть автомобиль, ты веселись, потому что тебе Бог его дал. А если у тебя его нету, но у тебя только лишь велосипед, пусть даже старый, радуйся тоже, это благо, которое Бог тебе дал. Братья и сестры, мне кажется, жители последних дней на это, этому мало радуются. Радуются объему блага. Но благо не в объеме, это точно. Примерно год назад я встретил одного дальнего родственника. Я его не видел лет 18, он человек неверующий. И так мы ближе с ним познакомились. У него, ну, такая работа большая, бизнес большой. Он человек очень состоятельный. И он мне говорит, ты знаешь, вот мне уже за 50 лет, я имею абсолютно все, что хочу. Часто из-за ограниченной поездки и все прочее. Но вот у меня почему-то нету, вот, ну как у вас. А еще, говорит, моему сыну уже 28 лет. И я его не могу понять. Я ему сделал для него абсолютно все. Нету того, чего я не сделал. Я ему автомобиль купил наилучший. Живи, радуйся. А ему все чего-то не хватает. У него на каждый вечер есть немалая сумма денег. Но он почему-то, вот все ему не так, всего ему не хватает. Я ему купил квартиру, он ее вообще не заработал. Но на этому не радуется, ему не хватает. Я ему там обставил мебель и этому недоволен. Я уже его прошу, женись, пожалуйста, роди двоих-трех детей и отдай мне, я их сам воспитаю. А ему и это не надо. А я делаю вывод, ведь веселье или радость оказывается не от объема, а от того, насколько ты, у тебя с Богом отношения построены правильно. Если правильные, ты будешь радоваться всему. Еще чему нам стоит веселиться, это тому, что вот какими мы есть, сотворил нас Бог. И это очень важно. Бог тебя и меня продумал. Кто-то сказал очень меткую фразу. У молодых людей две проблемы. Первая проблема, или одна проблема, это если они совсем некрасивые. А вторая проблема, если кроме красоты у них нет ничего. И, в общем-то, и справедливо. Но это тогда, когда мы не имеем духовного правильного построения, и нам все кажется, есть выражение недовольства в адрес Бога. Не так Он продумал, не так устроил. Мы стараемся что-то доработать, выровнять, вот, ну как бы недоработки Бога, всемогущего и вездесущего. Конечно, это ворует настоящую радость и ликование. Мне кажется, в последнее время это заметно больше. И я замечаю, что от того, что если кто-то прилагает старания, чтобы как бы сделать себя лучше, чем сделал его Бог, то радости у него от этого не добавляется. Наоборот, уменьшается. К зеркалу, кажется, опять что-то недоработано. И опять дорабатывает. Доработал, вроде чуть порадовался. Опять к зеркалу, опять недоработано. И опять. И вот все это ворует у нас настоящую радость и ликование. А в молодом возрасте, в юности, Бог дал время радоваться и ликовать. Если этот вопрос ты будешь понимать правильно, обязательно будет ликование, потому что у тебя строительство с Богом будет правильно. И еще, друзья, прочитаю текст Писания, Евангелие Луки, 1 глава, 47 текст. Написано так: «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Это целая история, я прочитывать не буду, напомню. Эти слова принадлежат Марии. «И возрадовался дух мой». То есть радость, ликование, веселье. От чего? От того, что Иосиф был бедный? От того, что, кажется, не мог устроить в гостиницу? От того, что путь был на ослике? Радоваться? Веселилась Мария и радовалась. Почему? Потому что ее судьба была в Божьей руке. Когда с ней заговорил ангел, у ней появились вопросы. Но когда она поняла, что ее жизнь в Божьей руке, тогда, в общем-то, все абсолютно ушло. И она радовалась и веселилась о Боге. Она себя верила в руки Бога. Вопрос судьбы – это вопрос очень важный. Если ты его верил в руки Бога, тебе нету основания расстраиваться. Радуйся и веселись. Бог для тебя обязательно предусмотрел лучшее, чем ты думаешь. Но тебе нужно дождаться времени своего. Кто-то сказал интересную фразу: «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать». Дорогие братья и сестры, добрая судьба, судьба от Бога, она обязательно придет в свое время, но если ты умеешь ждать. А если не умеешь ждать? Однажды один брат, уже он в годах, ему лет 65, он сказал меткую фразу, он сказал ее о себе. У него уже прошла жизнь, он был бы прекрасный служитель, но оказалось одно «но». И он сказал: когда мы были молодые, Бог нам дает такие, выбор такой. Но мы бываем такие близорукие, когда решаем все без Бога. А потом, конечно, одно, увы, ино. Вот так бывает, когда вопрос судьбы, он строится неправильно. Кто-то думает: вот я сейчас, да, мне не очень, нету радости, но вот как бы я буду радоваться тогда, когда, ну, я уже буду в браке, когда вот день бракосочетания будет, под венцом, столько будет ликования, и потом по жизни я буду идти с этим ликованием. Это самообман. Если в юности ты не научилась или не научился радоваться и веселиться о Боге, то потом не научишься никогда. Время, вот ученичество для ликования, оно сейчас. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твоя судьба была добрая, благословенная, чтобы твоя семейная жизнь потом, она тебя радовала, она тебе была в радость, и чтобы ты смотрела весело в будущее, тогда ее доверь в руки Бога. Тогда не будь унылой, тогда радуйся и ликуй всему, что тебе уже дал Бог. И смотря на твою благодарность в ликовании, Бог, конечно, поторопит это время. И оно для тебя придет свое и благословенное. И еще есть у нас основания для веселья в юные годы. Это время радости после побед. Прочитаю текст Писания, Матфея, 5 глава. Написано так: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Радуйтесь и веселитесь. Чему? Тому, что у нас есть с вами награда на небесах. За что награда? За то, что научились веселиться в Боге здесь, на земле. научились через победы. Павел и Сила избиты в темнице. Больно, наверное, кровь течет. И вот уже полночь, нужно стонать или хотя бы спать. Они веселятся, радуются Боге. Они Бога славят, они поют, а узники слушают. Кажется, все неестественно. Но они научились в Боге радоваться. Это была победа. И когда была эта победа большая, кажется, там на улице не было победы. Их побили и бросили в темницу. Там было начало побед, а продолжилось здесь, в темнице. И когда узники слушали, им уже не до побега, когда стены отворились, раскрылись и двери, и окна отворились. Они слушали, потому что видели великую победу. Люди побитые, но в Иисусе Христе радовались. Нас сегодня не бьют. Но бывает, кто-то ворует, пытается воровать радость, ну, делая удары для нас словами. И бывает очень больно. Кто-то о ком-то что-то сказал, колко, неприятно. И смотришь, радовался, и вдруг все пропало. Нету радости, ни до ликования. И кажется, день проходит, а вот все, о чем ты услышал в адрес свой, оно все у тебя украло. День у тебя нет ликования, второй день нет, третий, пятый, слезы нередко. Да, такое может быть, но это совсем не повод тебе терять веселье во Христе. Почему? Потому что били Христа словами. У Христа была встреча с самарянкой у колодца, и она его била словами, и одним, и вторым, и третьим. Это было очень колко, очень неприятно. Но у Христа не потерялось настроение, чтобы ей рассказать и помочь. Христа словами били и в синагоге, и где только люди могли. Но Христос не терял внутренней радости в Отце Небесном. Поэтому, дорогой друг, брат и сестра, по жизни еще не раз встретишь, когда кто-то тебя ударит словом. Но это абсолютно не основание для потери ликования. Ты должен, несмотря на все это, все равно радоваться. Будь выше всего этого. Строй духовное строение. И ты на эти вещи не будешь обращать внимания. И они потом отойдут от тебя. Лукавый, он сильный рыбак, и он часто своими методами закидывает в адрес наш свою удочку. Вот для кого-то словами, для кого-то какими-то мыслями, для кого-то какими-то грехами, и он закидывает и смотрит. Если ты клюешь, он продолжает. А если ты не клюешь, тебя ударили словом, а ты помолился и Богу предал, и радуешься дальше. Он еще раз сделал, он видит, не клюешь. Какой рыбак будет стоять на том месте, где не клюют? Он будет идти искать место другое, там, где клюют. И поэтому так и в духовной жизни он удочку побросает. Если ты победишь, то поверь, радость будет продолжаться и дальше. Друзья, я хочу подвести итог. Вот жизнь юности проходит очень быстро. И люди уже, у которых возраст преклонный, они часто с сожалением вспоминают о днях юности. И нередко говорят, вот бы молодые годы, можно было много сделать по-другому, но они уже никогда к ним не вернутся. Годы, которые у вас, они тоже быстро проходят. Если они проходят без радости в Боге, без настоящей, бесподдельной, то юность твоя проходит зря. Бог тебе отмерил определенный отрезок времени. Кому-то 20, 40, 60 или 80. Ты их проживешь. Ты можешь их прожить в веселье и в радости, и потом с добрыми воспоминаниями и с добрыми плодами по жизни. И ты можешь их прожить в унынии, в скорби, без радости и без настроения. Это зависит не от тех, кто тебя окружает, поверь. Это зависит лично от тебя. Если ты построил духовное строение, то обязательно будет основание для веселья. Если сейчас, дорогой друг, брат и сестра, ты проверяешь и замечаешь, что нет радости в том, что ты христианин, что звание христианина ты не можешь оценить или не оценишь как самое высокое звание, если тебя не очень влечет церковь, если вот ты в церкви, но ты как будто бы один, если ты не в одном единодушии со всеми, если не влечет тебя вот молодежные собрания, молодежное общение или вечера, или если вот судьба тебе кажется все плохой, поверь, виноват ты сам. Тебе нужно строение, которое уже построено, мы об этом слушали, разрушить и построить духовное, и тогда ты увидишь, как быстро все поменяется, и будешь только жалеть о том, что раньше это не сделал. Да благословит Бог тебя, и да поможет тебе, чтобы твоя жизнь – это была жизнь веселья, радости и ликования в Боге. Аминь.